«Деньги найдутся», — столь же бесстрастно сказал нефтяной королек. «Показывайте, если намерены заниматься делом». «Да уж придется». Сергеич распахнул дверцу шифоньера, тут же с жалобным скрипом, повисшую на одной нижней петле, опустился на корточки и долго возился, громыхая чем-то и шурша. В конце концов извлек мятую картонную коробку, прихватив ее снизу корявой ладонью, чтобы не развалилась, пронес к столу, шумно на него грохнул и, бормоча что-то, принялся извлекать содержимое. Несколько наклеенных на твердые паспорту фотографий, две тусклых медали, какие-то бумажки. Наконец, рядом со всем этим появилась увесистая бронзовая чернильница, судя по надписи, принадлежавшая некогда библиотеке Санкт-Петербургского охранного отделения. Сергеич раза два клацнул крышкой, поднимая ее и опуская, развел руками: «Чем богаты? Дедушка, светлая ему память, был мужичок замысловатый и с большими фантазиями. Когда они в 17-м в Питере зачищали старый режим, он, изволите видеть, на память прихватил вот эту ерунду. Памятка о героическом участии в Великой Октябрьской. А вот лично я скажу вам по совести, уж непременно постарался бы набить карманы чем-нибудь подороже. В 17-м наверняка всякого бесхозного золотишка и камешков было что грязи. Эх!» Смолину самому хотелось тоскливо вздохнуть. «Не надо никакой другой мечты. Машину времени и в Питер, это в декабре 17-го, когда в обеих столицах не то что квартиры, дворцы наподобие Юсуповского стояли бесхозные посреди всеобщего хаоса и совершеннейшей неизвестности. Пара недель там, и помирать потом не жалко. Была еще шашка и пара маузеров», — продолжал Сергеич, почесываясь. «Только когда в 37-м задержкой приперлись, их, соответственно, прихватили в первую очередь. А все это», — он ткнул пальцем в лежащие на столе предметы, «бабка еще в 36-м подальше от греха в чугунок запихала и в стайке закопала поглубже, а деду наврала, что в колодец выкинул. И правильно сделала. За такую чернильницу деда бы еще навесили и службу в охранке в звании полковника. Как в воду глядела. В колодец они полезли и долго там шарились, а в стайке было по колено назему, они побрезговали пачки хромачи. Любуйтесь, господин хороший, если имеете интерес, можете в руки брать и глазами рассматривать. Только заранее предупреждаю, я не в дедушку. Революционной романтики не дождетесь, так что денежки я с вас намерен слупить немалые. Уясни себе это хорошенько, чтобы недоразумений не было потом. Все равно уйдет товар, как мне растолковали». Дегтяренко подошел к столу, сузив глаза, протянул руку. Фотографии и ветхие листочки бумаги с выцветшим машинописным текстом он рассматривал лишь мельком. Гораздо больше времени уделил медалям за беспорочную службу в полиции с профилями Александра III и Николая II, окруженными венком. Наконец взялся за чернильницу. Приподнял ее одной рукой легко, как перышко. Здоров и силен был бычок, без тени брезгливости, наоборот, с загоревшимися глазами, хотя и пытался сделать гладкую ряжку непроницаемой, разглядывал так и сяк, вертел, чуть ли не носом по ней водил, колупал ногтем, тер послюненным пальцем. Инга наблюдала за ним с несказанным любопытством. Зато Смолин весьма бесстрастно. Молодой человек в галстуке, сразу видно, был здесь единственным, кого происходящее откровенно тяготило. Не понимал он барских капризов. Сразу чуется, вонючий ему тут и убого, халую сраному. «Что думаете?» — спросил Дегтяренко без особого интереса. Смолин пожал плечами. «Я все же не эксперт, а торговец. Лично мне таких вещей в руках держать не приходилось, так что промолчу». «Зря». В голосе Дегтяренко звучало неприкрытое торжество, свидетельствовавшее, что клиент заглотил. «Конечно, здесь, в вашей глуши, экспертов толковых не найдешь. Да они и без надобности. Такую патину не подделаешь». Смолин подумал, что лично он ни за что не стал бы пышно именовать патиной следы месячной мышиной дресни, но, разумеется, свои мысли накрепко держал при себе. Он ощутил даже некоторую скуку, до того гладенько все проходило. Этот поросюк, набитый баксами, как селедка икрой, и понятия не имел, что Сибирь в некоторых отношениях одна маленькая деревня. Впервые Дегтяренко отметили в Тюмени. Совершенно мимолетно, без конкретики, связи с Тюменью были все же непрочные и нерегулярные. Зато потом, когда он объявился в Новониколаевске, Оттуда по линии моментально распространилась уже конкретика, что некий человек в Московской области, этакий вице-олигарх из нефтянки, в отпуске вместо того, чтобы, как все путные толстосумы, зажигать с девицами по Европам или бегать с базукой за африканским носорогом, болтается по Сибири в поисках предметов, связанных с полицией и спецслужбами Российской империи. Причем не мелочится, а еще, что немаловажно, в соответствующем антиквариате разбирается через пень-колоду, хотя и мнит себя крутейшим знатоком. Новониколаевские ребятишки, понятно, ничего не пожалели для хорошего человека, впарив ему кое-что подлинное, по задранной цене, достаточно редкое, а вдобавок дешевку, опять-таки втридорога, но более всего высокопробного фуфла. Маэстро все же был не один на всю Сибирь такой талантливый, да и импорт выручает. Когда Гер Дегтяренко объявился в Томске, к его визиту уже были готовы и опять-таки раскрутили неслабо, и, как честные люди, передали по эстафете в Шантарск, дав время Смолину подготовиться.